Фридрих Шлегель. Фридрих Шлегель, 1772-1829, и его старший брат Август были главными теоретиками йенского романтизма. Незаконченный экспериментальный роман «Люцинда», иногда порицаемый как манифест романтической аморальности, обладает прежде всего автобиографической ценностью, отражая нравственные воззрения Фридриха Шлегеля и его чувства к Доротее, дочери философа Мендельсона, 1729-1786, на которой он женился в 1804 году. В 1799 году в этом романе Фридрих Шлегель описывает свою молодость и свои отношения к Доротее Фейт Шлегель, незадолго до того сделавшейся его возлюбленной, а позже ставшей его женой согласно его теории религии любви. Приблизительно в таких выражениях в романе Шлегеля дается определение подобной религии. «Этот миг, поцелуй Амура и Психеи, есть роза жизни». Вдохновенная Диотима открывает Сократу лишь половину любви. Любовь — не только тайная внутренняя потребность в бесконечном. Она одновременно и священное наслаждение совместной близостью. В конце этой главы дается даже намек на любовь однополую, когда речь заходит о сильной страсти, возвышающей любящее сердце на небесную высоту. Как орел Ганимеда возносит его божественная надежда могучим крылом на Олимп. Речь идет о греческом мифе, в котором Зевс влюбляется в мальчика Ганимеда и, обернувшись орлом, возносит ребенка к себе на Олимп. Получается, что религия любви не знает никаких запретов. А вот цитата из романа, в которой главный герой, альтер-эго самого автора, признается в том, как он соблазнял маленькую девочку. Лолита Набокова явно писалась не без опыта прочтения подобного текста. Он вспомнил об одной благородной девочке, с которой он в счастливые времена своей ранней юности дружески и весело забавлялся, побуждаемый чистой детской привязанностью. Так как он был первым, который благодаря своему интересу к ней очаровал ее, то это милое дитя устремило к нему свою душу, подобно тому, как цветок поворачивается к солнечному свету. Сознание, что она была еще едва созревшей и стояла на пороге юности, делало его желание еще более непреодолимым. Обладать ею казалось ему высшим благом. Он был уверен в том, что не может жить без этого, и решился на все. При этом малейшее соображение о мещанской морали внушало ему отвращение, как всякого рода насилие. Ее симпатия к нему, ее невинность, молчаливость и замкнутый характер легко представляли ему случай видеть ее одну. Опасность, с этим связанная, только увеличивала очарование того, что он предпринял. Однако он с досадой должен был себе признаться, что ему не удавалось приблизиться к цели, и он упрекал себя в недостатке ловкости, чтобы совратить ребенка. Девочка охотно допускала с его стороны некоторые нежности и отвечала на них с робким сластолюбием. Однако лишь только он пытался перейти известные границы, она, не производя впечатления обиженной, противодействовала ему с непреодолимым упорством. Может быть, больше руководясь чужим запретом, чем собственным чутьем по отношению к тому, что во всяком случае дозволено, и к тому, что не дозволено ни в коем случае. А между тем он не уставал надеяться и наблюдать. Однажды он застал ее врасплох, когда она меньше всего этого ожидала. Перед тем она долго была одна, предоставленная на более длительный, чем обычно, промежуток времени своей фантазии и неопределенной тоски. Когда он это заметил, то решил не упускать мгновение, которое, возможно, никогда не повторится, и, окрыленный внезапной надеждой, пришел в состояние опьянительного вдохновения. С губ его полился поток просьб, комплиментов и софизмов. Он осыпал ее нежностями и вне себя от восторга почувствовал, как прелестная головка опустилась, наконец, к нему на грудь, подобно тому, как слишком распустившийся цветок томно поникает на своем стебле. Без колебания прильнула к нему стройная фигурка, шелковистые локоны золотых волос заструились по его руке. В нежном ожидании приоткрылся бутон очаровательного рта, и в кротких темно-синих глазах вспыхнул алчущий непривычный огонь. Лишь слабый протест оказывала она его дерзновеннейшим ласкам. Скоро она и совсем перестала сопротивляться. Ее руки внезапно поникли, и все оказалось ему предоставленным. Вся ее нежная девственная плоть с плодами юной груди. Но на этом откровенное признание героя не заканчивается. Юная девушка не может удовлетворить его страсть, и Юлий переключается на известную куртизанку. И так он все сильнее запутывался в интригах дурного общества. А то, что ему еще оставалось в смысле времени и сил в этом водовороте развлечений, он предоставил одной девушке, которую он стремился обладать как можно более безраздельно, хотя он нашел ее среди тех, которые почти открыто принадлежат всем. Делало ее для него столь привлекательной не только то, благодаря чему она была для всех желанной и всеми одинаково прославленной, ее редкая опытность и неисчерпаемая разносторонность во всех соблазнительных искусствах чувственности. Будучи весьма испорченной, она проявляла своего рода характер. Ее отличало множество своеобразных особенностей, и ее эгоизм был также особого порядка. Наряду с независимостью она ничего так безмерно не любила, как деньги. От поры до времени она освежалась благовонными ароматами и при этом заставляла своего жокея, красивого мальчика, которого она нарочно соблазнила уже на 14-м году его жизни, читать себе вслух повести, описания путешествий и сказки. Она знала лишь один способ зарабатывать деньги, и из деликатности, которую она проявляла единственно по отношению к Юлию, она брала лишь незначительную долю того, что он ей предлагал. Роман «Люцинда» вызвал со стороны читающей публики обвинения в аморализме и безнравственности. Шлегель трактовал любовь как средство к очищению и духовности, придавая ей религиозное значение. Это представление напрямую было связано с концепцией романтической иронии, самым ярким приверженцем которой и явился Фридрих Шлегель. Свободный человеческий дух, по его мнению, не подвластен никакому ограничению. Ирония у Шлегеля не стилистический прием, а сторона мировоззрения. Художник-творец наделяется правом иронии ко всему, считающемуся неприкосновенным, устойчивым, в том числе и нравственным нормам. Романтическая ирония, оправдывая всяческую ломку, может вести не только к большим завоеваниям, но и к творческому произволу. Роман этот, конечно, не может быть назван художественным произведением, но, тем не менее, имеет очень важное значение в истории романтизма, так как является своего рода манифестом романтической школы. В нем с особенной яркостью отразились эстетические и этические воззрения школы и, прежде всего, теории романтической иронии и религии любви. Здесь в точности соблюден принцип эстетики Шлегеля, что романтический поэт не стесняется никакими правилами, нравственными в том числе. Совершенная путаница обнаруживается уже в том, что это заявление сделано не автором, а героем романа Юлием в письме к Люцинде. Юлий, говоря о своей любви Люцинде, говорит о сочинениях Шлегеля, обращаясь к ней, обращается и к публике. В изложении господствует та же путаница. Рассказ прерывается письмами, аллегориями, в которых появляются в качестве действующих лиц произведения Шлегеля, даже еще не написанные. В главе «Ученические годы возмужалости» находим большой отрывок из истории прежних увлечений Юлия, живописца, гениального юноши с бурными стремлениями, ведшего беспорядочную жизнь до встречи с Люциндой, также художницей, обладание которой объяснило ему истинную сущность любви и пролило новый свет на жизнь. Затем следуют метаморфозы, два письма Юлии, быть может, лучшее место во всем романе, где есть, по крайней мере, какое-либо реальное содержание. Далее рефлексия, рассуждение метафизического, фантастического, эротического характера на тему о размножении человечества. Еще два письма Юлия к другу Антонию. И, наконец, заключительная глава под заглавием «Шалости фантазии», в которой сексуальные фантазии автора лавиной обрушиваются на голову неподготовленного читателя. Еще раз хочу напомнить, что речь идет не о каком-то тривиальном представителе либертинажа в духе маркиза де Сада, а о главе немецкой романтической школы.